«Ты не плотное тело» от Дэвида Копперфильда. Ты не плотное тело. Ты светопучок. Посмотри, где находится жизнь исток. Проследи, как из вечности света поток превращает бумажную розу в цветок. Этот свет, он является частью меня. Ты найди в каждой клетке светимость огня. Проявляя тебя, я являюсь тобой. Внутри тела себя ощути также мной. Ощути, как в тебе через вспышку огня превращается тело в сознание меня. В эманациях тела огонь изнутри. Это воля моя. Это сила любви. Осознай себя этим прозрачным огнем. Он является всем. Он всегда. Он во всем. Он идет из моих сокровенных глубин. Сквозь миры проходя. Для всего он один.